За выполнение этой операции Сталин объявил Меркулову выговор, поскольку тот подвергал свою жизнь неоправданному риску и мог быть захвачен в плен, а Берия устроил разнос Судоплатову. Тем не менее, в результате успешных действий по каналам разведки пришло сообщение, что немцы не смогли использовать нефтяные запасы и скважины Северного Кавказа, на которые очень рассчитывали. В январе 1945 года приказом НКВД СССР номер 2028 комиссару госбезопасности третьего ранга Павлу Судоплатову было поручено координировать работу центральных аппаратов НКВД и НКГБ по обеспечению проведения Крымской конференции союзников. В связи с этим Судоплатов под именем Павла Матвеева, помощника Молотова, провел ряд встреч с послом США в СССР Гарри Маном, главой американской военной миссии в Москве генералом Дином, контр-адмиралом Олсеном и советником британского посольства Робертсом. Павел Анатольевич вспоминал: «Мы оговаривали возможные подходы к решению спорных вопросов. Обмен разведывательной информацией, взаимная выдача провалившейся агентуры и захваченных немецких военных специалистов, деликатные проблемы возможного послевоенного урегулирования в странах Восточной Европы». Гарриман, в частности, не возражал против идеи создания коалиционного правительства в послевоенной Польше, предложенной Сталиным и Молотовым. Кроме того, в результате этих секретных переговоров была достигнута договоренность о содействии американских и английских властей в выдаче советскому правительству лидеров и отдельных деятелей антисоветской эмиграции. Эта договоренность была зафиксирована в трех секретных протоколах Ялтинской конференции. В результате с территории Западной Европы были насильственно репатриированы многие тысячи как настоящих политических противников советского строя, так и просто подозрительных лиц из числа эмигрантов. Необходимо отметить участие Павла Анатольевича в работе по атомной проблематике, которая началась также в годы войны. В феврале 1944 года при Наркоме внутренних дел СССР была создана группа «С». В ее задачу входила добыча и реализация разведданных по атомной бомбе. Руководителем группы был назначен Павел Судоплатов. Новое назначение его не обрадовало, поскольку отныне ему предстояло не только руководить разведывательно-диверсионными действиями в тылу противника, но и решать совершенно новые задачи. К тому же Судоплатов не имел специального технического образования, а его познания в области физики были довольно поверхностны. Однако приказ Лаврентия Павловича обсуждению не подлежал. 27 сентября 1945 года на базе группы «С» был создан самостоятельный отдел «С», занимавшийся той же проблематикой. 10 января 1946 года отдел был передан в состав НКГБ, а позднее в состав МГБ СССР. Будучи руководителем отдела «С», Павел Судоплатов одновременно являлся начальником 2-го информационного бюро специального комитета по проблеме номер 1, еще одно название советского атомного проекта, при Государственном комитете обороны, а затем при Совете министров СССР. Судя по воспоминаниям Павла Анатольевича, работа по атомной проблематике продвигалась достаточно успешно. Описание конструкции первой атомной бомбы стало известно нам в январе 1945 года. Наша резидентура в США сообщила, что американцам потребуется минимум 1 год и максимум 5 лет для создания существенного арсенала атомного оружия. В этом сообщении также говорилось, что взрыв первых 2 бомб, возможно, будет произведен через 2-3 месяца. В марте 1945 года мы направили на имя Берии обобщенный доклад об успешном развитии работ США по созданию атомной бомбы. В этом докладе детально описывались американские центры, в частности, лаборатория в Лос-Аламосе, заводы в Ок-Ридже, давалась подробная характеристика деятельности американской фирмы «Келекс», дочерней компании «Келлог» в Нью-Йорке. Отмечались работы по атомной бомбе, проводимые крупнейшими фирмами США «Джонс Констракшн», «Дюпон», «Юнион Карбайд», «Кемилк Компани» и другими. В докладе указывалось, что американское правительство затратило 2 миллиарда долларов на разработку и производство атомного оружия, и что в общей сложности в проекте занято более 130 тысяч человек. Кроме того, агентура сообщила о строго ограниченном круге лиц, которым было известно назначение проводимых работ, о допуске к таким данным правительственных чиновников только по личному разрешению президента США, о создании в рамках проекта собственной контрразведки, полиции и иных служб, об изъятии из библиотек США всех ранее открытых публикаций по исследованиям в области атомной энергии, о замене настоящих фамилий ученых и специалистов, имевших непосредственное отношение к работам в таких атомных центрах, как Лос-Аламос, Ок-Ридж, Хэнфорд, псевдонимами, о физической охране ответственных лиц, а также о других подобных мероприятиях. В апреле 1945 года Курчатов получил от нас очень ценный материал по характеристикам ядерного взрывного устройства, методу активации атомной бомбы и электромагнитному методу разделения изотопов урана. Этот материал был настолько важен, что уже на следующий день органы разведки получили его оценку. Курчатов направил Сталину доклад, построенный на основе разведданных, о перспективах использования ядерной энергии и необходимости проведения широких мероприятий по созданию атомной бомбы. Через 12 дней после сборки первой атомной бомбы в Лос-Аламосе мы получили описание ее устройства из Вашингтона и Нью-Йорка. Мы доложили Берии, что два источника, не связанные друг с другом, сообщили о предстоящем испытании ядерного устройства. После атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки наши работы по созданию атомной бомбы приобрели широкий размах. В это время мы получали из США особенно ценные материалы. Отдел С Павел Судоплатов возглавлял до 30 мая 1946 года. В августе 1949 года в Советском Союзе было проведено испытание первой атомной бомбы. Это событие подвело итог напряженным семилетним трудам, в которых участие Судоплатова было незаметным, но результативным и неоценимым. В 1946 году 4-е управление было расформировано. Приказом министра МГБ Абакумова на генерал-лейтенанта Павла Судоплатова была возложена организация службы ДР «Диверсия и террор», в задачу которой входила организация специальной агентурно-разведывательной работы за рубежом и внутри страны против врагов партии и советского государства. Согласно секретному постановлению Политбюро ЦК ВКПБ, Судоплатов совместно с Эйтингоном приступил к разработке боевых операций во Франции, Турции, Иране, Австрии, Норвегии и ряде других зарубежных стран. Однако в силу разного рода причин эти операции так и не были осуществлены. По свидетельству Эйтингона, министр МГБ Абакумов выдумывал самые различные предлоги, чтобы не разрешить активные чекистские мероприятия за границей. В частности, он ссылался на то, что сейчас не время проводить подобные мероприятия, что с этим надо повременить или нам их никто не разрешит. Судоплатову и мне, его заместителю, приходилось выдумывать, чем бы занять подчиненных нам сотрудников, чтобы создать хотя бы видимость работы. Случалось, что помимо нерешительного министра, проведение операции запрещал лично Сталин. Павел Анатольевич вспоминал. В 1946 году мы приняли решение о развертывании разведывательно-диверсионной базы в Турции, в Анкаре. Руководил этим делом наш резидент Рыбкин. Развертывание осуществлялось под прикрытием чешских эмигрантов. А сам Рыбкин с этой целью даже открыл какую-то компанию по производству и продаже бижутерии. Примерно в 1948 году, если мне не изменяет память, мы стали с помощью Рыбкина и его резидентуры готовить операцию по устранению иракского премьера Нури Саида. Почему именно его? С одной стороны, это был бы в известной степени наш ответ американцам, которым двумя годами раньше удалось вытеснить нас из Ирана. С другой стороны, Нури Саид был одним из самых активных участников подготовки Багдадского пакта, направленного против СССР. На эту операцию мы специально нацелили полуторатысячную бригаду курдов под командованием Мустафы Барзани, которую вооружали, обучали и готовили. Тем не менее, буквально в последний момент операцию отменил лично Сталин. Слишком велико было тогда напряжение по всей линии советско-американского противостояния. Судите сами, в Греции шла гражданская война, шла война в Китае. Устранение же Нури Саида в условиях, когда влияние англичан на Ближнем и Среднем Востоке падало, а американцев возрастало, создавало опасный вакуум и могло привести к мощному взрыву. К тому же в Чехословакии при невыясненных обстоятельствах погиб наш резидент Рыбкин, который отвечал за эту операцию.